Глава 12. Я коротко рассказала о слугах, сунувших меня в камин, вонючем магии медведицы, и как обнаружила нож в постели. После нападения имперцев и их прислужниц-фей все камины во дворце магически защитили. Генерал перевел взгляд на горящие дрова. Через них невозможно пробраться врагу, тем более вооруженному. Это исключено. Я хмыкнула. Генерал мне не верил. Считал, что я сочинила байку. Наверняка Селестия была то еще лгуньей. Ведь после разоблачения ей пришлось изворачиваться, как ужу на сковороде. Поэтому эльф невольно переносил все ее пороки на меня. Я сама была виновата в том, что он принял меня за Селестию. Поддалась соблазну, когда генерал облизал мое ухо. Я потребовала секса, лишний раз подтвердив, что я и есть его темпераментная и охочая до постельных игр и жена. А может, камин пропустил меня только потому, что меня нет в списках врагов Айракии? Предположила я, не зная, как еще объяснить мои способности обходить магию защиты. Это лишний раз доказывает, что я не Селестия. На твоем месте я начала бы расследование с той самой служанки, которая принесла мне завтрак. И, пожалуйста, сходи к лекарю. Глядя на тебя, у меня сердце обливается кровью. Эльф посмотрел на меня, нахмурив брови. Через минуту мысленных рассуждений он выбрался из кресла. «Вместе пойдем к лекарю». «А мне зачем?» Удивилась я, поднимая на него глаза. «Может, я нечаянно ударил тебя головой о косяк, когда принес из того дома, где из тебя пили кровь?» «Ну да, я сразу забыла 200-летнее прошлое». «Нет, он все-таки непробиваем». Старый лекарь встретил генерала с почтением. Взглянув на меня через стекла очков, оставил сидеть в приемной комнате. Раны Элеодоры были важнее. Я оглядела ничем не примечательную комнату ожиданий. Нашла на столе буклет о преимуществах чистки зубов мелом по сравнению с древесной смолой. Единственное, почему я скучала в Айракии, так это по нормальной зубной пасте. Мыслью бы уже облагородили мел, добавив в него толченую мяту. Но эффект все еще был не тот. В который раз мы посетовали, что в наш мир нет протаренной дорожки. Многое, что можно было бы привнести. Я сожалела, что так мало знала и не интересовалась такими простыми вещами, как производство зубной пасты. Наверняка в ее составе не было ничего сложного. Спустя час эльф наконец появился. Невероятная бледность лица и плотно сжатые губы говорили о том, что ему пришлось несладко. «Ваша светлость», — лекарь протянул герцогу стеклянку с черной мазью. «Не забывайте обрабатывать раны перед сном, если не хотите, чтобы у вас остались шрамы». Элеодор кивнул и остановился возле меня. Я не поняла, чего он ждет, поэтому поднялась. «Теперь твоя очередь», — сказал он, кивая на дверь в лечебный кабинет. «Но у меня ничего не болит». Я перевела взгляд на лекаря. «Ментальное здоровье – это важно. Я всего лишь задам несколько вопросов». Старик сделал приглашающий жест и застыл на пороге. «Только ради того, чтобы ты убедился, что я не Селестия», – прошипела я эльфу. «Можешь присутствовать». «Непременно». Элеодор не нуждался в моем приглашении. Войдя в кабинет, я содрогнулась, увидев таз с кровавыми бинтами. Лекарь запоздало задвинул его ногой под стол. Меня уложили на кушетку. Я возмутилась, считая, что могу отвечать, сидя на стуле. Но лекарь был непреклонен. Он сел со стороны моей головы и положил ладони мне на щеки. Его пальцы были сухими и холодными, что заставило меня поежиться. Элеодор остался стоять, взирая на меня с высоты. «Итак, милочка, закройте глаза и вспомните себя в детстве», — прошелестел голос из кулапа. Я почему-то вспомнила, как играла с дворовыми друзьями в «Казаки-разбойники». Как неслась к знамени противника, а меня пытались поймать. И как потом рыдала, больше от обиды, чем от боли, получив подлую подножку, ободрав колени. Я так погрузилась в воспоминания, что ощущала себя главной героиней сериала, включающей в себя значащие и вполне обычные события моей долгой жизни. Школа, университет с красным дипломом, первая работа, где я познакомилась с будущим мужем, наше свидание, свадьба, рождение сына, большие и маленькие радости. В моей груди растекалось тепло. Во мне жило столько любви ко всем тем, кто был мне дорог и близок, что я не удержала слезы. Я пребывала в трансе, но чувствовала, как они текут по щекам. Последнее, что я вспомнила, это как передо мной на колени упала Диана. В том страшном доме, где жила нечисть. И только тут впервые в моей жизни появился Леодор. Его руки такие сильные и теплые. А мне ведь было так холодно. Прижимаясь ухом к его груди, я слышала, как грохочет сердце. Не мое. Оно как раз трепыхалось из последних сил. А его. Молодое, мощное. Потом последовала вспышка яркого света, и появилась вера в то, что он тот самый. В конце туннеля, когда еще не все потеряно и есть выход. Я пришла в себя от рыданий. Лекарь убрал с моего лица руки и протянул салфетку. Леодор уже не стоял, он сидел на моей кушетке. И его рука держала мою. «Ну что же», — произнес доктор, появляясь передо мной. Я села. Мне было неловко лежать в присутствии двух мужчин, когда на то не было оснований. «У вашей спутницы нет ничего от мыслей Селестии. Это не она». Пусть и похожа на вашу погибшую жену даже шрамами. С ваших слов, конечно. Он сделал ударение на последней фразе, из чего я поняла, что прежде лекарь не был знаком с Селестией. Я трубно высморкалась в салфетку. Лекарь протянул мне новую и забрал грязную. Я благодарна ему кивнула. «Простите, ваша светлость, но из того, что я увидел...» «Могу сделать однозначное заключение». Лекарь поправил очки, сползшие на кончик носа. «Нет никакой надежды, что Селестия однажды вспомнит себя. Ее нет. Перед нами совсем другая личность. Зрелая и самодостаточная». «Спасибо, доктор», — произнесла я, поднимаясь и выдергивая свою руку из пальцев Элеодора. «Я с самого начала твердила это». Но его светлость слишком твердолобый, чтобы верить на слово. Я пошла к двери. «Куда ты?» Эльф догнал меня. «Я Веру, а не Селестия, поэтому у нас нет причины быть вместе. Ты любишь не меня, а я всего лишь поддалась соблазну. Спасибо, секс был хорош, а остальное не очень». «Я понимаю, я виноват, но ты нужна мне». Он положил ладонь мне на плечо. Я крутанулась на каблуках и посмотрела в его прекрасное лицо. «Зачем? Чтобы перед сном мазать твои раны? Найди другую!» «Ты ключ к разгадке старых тайн». «Постарайся справиться без меня. Ты уже взрослый мальчик». Я похлопала его по груди и, развернувшись, пошла к двери. Подал голос лекарь. «Позвольте напомнить, какие события мы увидели в последние мгновения вашей старой жизни?» Я остановилась. «Какие еще мгновения?» Эльф тоже повернулся к лекарю и уставился на него с раздражением. Он прервал наш важный разговор. «Важный для эльфа, но уже не для меня. Все кончено». «Как мне рассказал Цезарь, вы перебили в том заброшенном доме всех кошек. Вы не оставили ни одного свидетеля гибели императора Сагоса. Однако медведица знает, кто его убил. Откуда?» «Да, откуда?» — эхом переспросила я. «В ваших воспоминаниях, милая дама, промелькнула одна выжившая фея». «Вы путаете?» — раздраженно оборвал лекаря эльф. «Если вы говорите о девушке с синими волосами, то это была Диана. Она тоже фея, но не из той компании». «Ничего я не путаю», — заупрямился лекарь. «Я прекрасно знаком с прелестной невестой Цезаря. Вы, наверное, не заметили, но когда Диана опустилась перед умирающей на колени, за ее спиной прошмыгнула голубая кошка, Она кинулась по лестнице вниз. А значит, она спаслась до того, как дом охватил пожар. Мне кажется, это она донесла императрице, кто убил ее супруга. И теперь все вы, в том числе Диана с Цезарем, находитесь в страшной опасности. А ведь он прав. Я посмотрел на эльфа. Только сейчас до меня дошло, почему служанка, принесшая завтрак, показалась мне знакомой. Я видела ее в заброшенной усадьбе. Это она накинулась на меня с острыми клыками и привела в плачевное состояние. Я моментально забыла, что между мной и эльфом все кончено. Появилась цель спасти беременную внучку Олечки. «Где-то во дворце есть камин, который не защищен». В глазах Алеодора зажегся огонь. «Бежим к Цезарю». Он протянул мне руку и... Мы побежали. Мы даже не стали терять время, чтобы одеться теплее. Выскочили на улицу, как были. Если императрица Сагоса знала всех присутствующих при смерти ее супруга поименно, то следующие, с кем она захочет разделаться, будут брат королевы и Диана. Я еще никогда так быстро не бегала. Вернее, последние 50 лет точно. Элеодор еще издалека увидел, что в гостевом домике Цезаря происходит неладное. Дверь была распахнута настежь. И это в сильный мороз. Эльф отпустил мою руку и устремился к коттеджу стрелой, на ходу вытаскивая из ножен оружие. Когда я добежала, все уже было кончено. На полу в лужах крови лежали два мертвых бугая, знакомые мне по завтраку. А Дианка рыдала над израненным Цезарем. Сама она тоже была не в лучшей форме. Волосы всклочены, на лице и шее царапины, будто дралась она с кошкой. На полу валялась одежда горничной. «Так и было», — всхлипывая, заверила меня Диана. Ее крупно трясло от холода и переживаний. Гадина выпрыгнула в окно, когда поняла, что пришла подмога. «Моя девочка дралась, как зверь». В слабом голосе Цезаря слышалась гордость. «Эти твари застали нас врасплох. Они пришли нас убивать». Лорд Венчур облизал разбитую губу. Он тяжело дышал, а его рубашка, накинутая на голое тело, пропиталась кровью. Дианка тоже была раздета, лишь простыня прикрывала ее наготу. Понятное дело, их застали в кровати, когда молодые упоенно занимались сексом. Я пошла в комнату Софу и закрыла окно. В снегу четко выделялись кошачьи следы. Я почувствовала себя виноватой. Зря я не рассказала Цезарю о своем визите в Сагосскую империю. Они были бы на страже. Но кто знал, что все так обернется? Очень скоро комната наполнилась людьми. Охрана заметила, с какой скоростью и с какими лицами мы неслись к жилищу брата королевы. Мертвых поволокли прочь. Диана, перепоручив Цезаря мне, кинулась одеваться. Прибежался к вояжам лекарь и занялся ранами Цезаря, для чего того перенесли в спальню. Ему крепко досталось. Я тронула руку Леодора, в которой он сжимал окровавленный нож. Она была холодна.